Природа плодов не ясна. Традиционно на Западе считается, что это были яблоки. Однако оснований для подобного заключения нет никаких. Более того, мы можем почти наверняка утверждать, что это были не яблоки. В Древней Палестине яблоки не принадлежали к распространенным фруктам и, может быть, вовсе не культивировались. Если мы хотим серьезно подойти к вопросу о дереве познания, то должны заключить, что это было уникальное и, возможно, божественное дерево, которое могло произрастать только в раю и нигде более, и плоды которого должны были остаться вне разумения человека, исключая тот единственный плод, что был съеден в нарушении запрета. Если же встать на прозаическую почву современной мысли, то всю историю следует рассматривать исключительно как легенду, и с этой точки зрения природа плодов совершенно не важна. Стих 7. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Потеря невинности повлекла за собой чувство стыда, и мужчина и женщина с той поры стали прикрывать половые органы набедренными повязками, опоясаниями. Именно этому стиху мы обязаны условностью, следуя которой скульпторы стали прикрывать мужской половой орган на статуях листьями, обычно фиговыми. Греки, будучи язычниками, разумеется, этого не делали. Стих 8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Стих 9. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты?» Стих 10. Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». Стих 11. «И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Эта часть легенды и впрямь примитивна. Бог разгуливает по раю, совершая мацион и освежаясь ветерком, как это делал бы человек. Адам и его жена прячутся, и Богу приходится их звать. Бог должен вопросить, не был ли нарушен запрет, словно бы он вовсе и не всезнающий. Конечно, поздние комментаторы нашли сотни способов, чтобы объяснить все это. Адам и его жена прячутся, потому что не знают о способностях Бога. Бог задает вопрос только потому, что ему нужно добровольное признание и так далее. И все же в ранних мифах божества не всегда были всезнающими и даже не всегда могли похвастаться сообразительностью. Порой умный человек одерживал верх над Богом. Видимо, в те времена, когда еще не было никаких комментаторов, когда эти истории были еще в новинку, слушатели преисполнялись тревогой ожидания и гадали, сумеет ли герой выкрутиться из затруднительного положения. Стих 12. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Стих 13. «И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Стих 14. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами